Глава вторая. Харроу. Черчилль поступил в школу Харроу в апреле 1888 года. Как в Сент-Джорджа и Брайтоне, он стал пансионером и виделся с родителями только во время каникул, да и то не всегда. «Мне все чрезвычайно нравится», — сообщает он в своем первом письме домой, написанном через 3 дня после прибытия. На следующий день он с гордостью извещает, что на вступительном экзамене по арифметике показал, как выяснилось, лучший результат. Уже в первый месяц пребывания в Харроу Черчилль вступил в школьный кадетский отряд и аккуратно посещал занятия. Вместе с кадетами он ездил в Рикмансуорт, где произошло шуточное сражение с учениками Хейлибери Скул. «Поскольку у меня не было формы, я лишь подносил патроны», — написал он домой. «Я совершил не меньше 1000 рейдов в самую гущу боя. Это дало мне хорошую возможность наблюдать поле сражения. Было очень увлекательно. Можно было видеть, как в дыму противник продвигается все ближе и ближе, и в результате мы потерпели поражение и были вынуждены отступить». Первая письменная работа Черчилля в Харроу была посвящена Палестине времен Иоанна Крестителя, когда земля, как он выразился, лежала у ног римлян, которые тогда были в зените славы. О зелотах, готовых рисковать своей жизнью, своими жилищами, всем чем угодно ради свободы своей страны. Про фарисеев он писал: «У них было множество недостатков, а у кого их мало? Утверждать, будучи христианином, что они более греховны, значит совершать то же преступление, в котором обвиняют их». Черчилль учился стрелять из винтовки Мартини Генри, которая была на вооружении британской армии. Он заучил 1000 строк из песен Древнего Рима Томаса Маколия и получил приз. При этом он скучает в разлуке с матерью, хотя порой их встречи доставляют ему огорчение. «Я стараюсь, как могу», — пишет он в конце июня, «но ты так сердишься на меня, что я чувствую себя тупицей». И добавляет: «Мама, приезжай в субботу. Я не лентяй и неряха, а просто невнимательный и забывчивый». Однако в субботу леди Рэндольф не приехала. Не оправдалась и надежда увидеть ее недели позже на актовом дне, когда Черчилль пел в школьном хоре. Ему пришлось удовлетвориться визитом тетушки, леди Фанни Марджори Бэнкс, чей сын тоже учился в Харроу. А муж был восходящей звездой фракции либералов в парламенте. Школьные гимны, которые исполнял Черчилль на актовом дне, подогрели его энтузиазм. «Активный патриотизм, который пробуждали эти гимны», позже писал его сын Рэндольф, «заложили основу всего его политического поведения». Когда в 1940 году Рэндольф сопровождал отца в Харроу на ежегодное исполнение школьных гимнов, Черчилль сказал ему: «Слушая, как эти мальчики поют хорошо знакомые мне гимны, я вижу самого себя 50 лет назад, распевающего баллады о великих деяниях и великих героях и мечтающего совершить какой-нибудь славный поступок ради моей страны». Позднее, выступая перед учениками Харроу в октябре 1945 года, Черчилль вспоминал, что он был крайне увлечен этими песнопениями и постоянно думал: «Если бы мне дали возможность руководить одним из этих прекрасных вечеров, но такой возможности мне не предоставили. Поэтому пришлось смирить амбиции и связать свои надежды с другим. Я решил, что могу стать дирижером. В Харроу я этого тоже не добился, но со временем мне довелось таки дирижировать большим ансамблем, игравшим на необычных огромных инструментах, наполнявших своим ревом все окрестности». В Харроу учащимся предоставляли краткосрочные перерывы, и Черчилль надеялся в июле съездить на неделю домой, но был вынужден остаться в школе. Помощник директора Генри Дэвидсон объяснял леди Рэндольф: «Дело не в том, что он сознательно создает проблемы, а в его забывчивости, невнимательности и общей неорганизованности. Это достаточно серьезно, и иногда я даже хочу попросить вас поговорить с ним об этом». «Дальше больше. С сожалением должен констатировать, что Уинстон на протяжении семестра ведет себя все хуже», — писал Дэвидсон. «Постоянно опаздывает на уроки, теряет учебники, тетради и прочее. Мне даже не хочется в это углубляться. Он настолько неорганизован, что я не знаю, что делать. Порой мне кажется, он просто не управляет собой. Если он не сможет победить этот недостаток, ему никогда не добиться успехов в частном учебном заведении. Он обладает большими способностями, но его халатность может сделать их бесполезными. В заключение не могу не сказать, что я весьма удовлетворен работами по истории, которые он выполняет по моему заданию. В этом семестре Черчилль получил приз класса по истории Англии. В осеннем семестре Черчилль принял участие в школьном конкурсе по чтению наизусть Шекспира. По письмам родителям видно, как страстно он хотел его выиграть, но не сумел. Он сделал всего 27 ошибок на 1000 строк, после чего написал: «Я был весьма удивлен, что сумел обойти два десятка мальчиков, которые намного старше меня». Затем, накануне 14-го дня рождения, он с гордостью сообщил о победе в конкурсе по английской истории. Он также стал первым по истории Древнего Рима и добился значительных успехов в греческом и латыни. Дома, во время рождественских и новогодних каникул, у Черчилля опухло горло и разболелась печень. В письме матери, которая опять путешествовала, он жаловался, что лекарство приходится принимать 6 раз в день. Когда он немного оправился, доктор Руз посоветовал для полного выздоровления отправить его на море. В очередной раз он с миссис Эверест отправился на остров Уайт. Однако болезнь не отступила и по возвращении в школу изрядно мешала учебе. В марте он писал матери: «Я лежу в постели, потому что едва могу стоять на ногах. Не представляю, каково бы мне было без Вумани». Способности Черчилля не остались незамеченными. В апреле Уэлдон решил взять его в свою собственную группу и написал лорду Рэндольфу: «У него очень большие способности. На мой взгляд, он делает значительные успехи в учебе». Лорд Рэндольф прислал сыну велосипед. «Я проехал на нем 8 миль», — написал он отцу в мае. «Замечательная машина». Кроме того, ему очень нравилась новая группа. Но его снова подстерегала неприятность. Он упал с велосипеда и заработал сотрясение мозга. Пришлось неделю провести в постели. Миссис Эверест вновь поспешила в Харроу, но Черчилль хотел видеть рядом мать. «Ты не могла бы приехать вместо нее?» — спрашивал он. «Я весьма огорчен, что не смогу увидеть тебя. Я очень на это надеялся. У меня все тело болит, но настроение бодрое, я не скучаю, и время летит быстро. Особенно, когда есть гости». Лучшей новостью стало то, что больничную сиделку заменила Вумани. Оправившись после сотрясения мозга, Черчилль попросил отца приехать на актовый день. «Не думаю, что тебя попросят произнести речь», — пытался он уговорить его. «Я считаю это крайне маловероятным. Ты ведь ни разу не навещал меня». С момента поступления Черчилля в Харроу прошло уже больше года. И, наконец, лорд Рэндольф все-таки приехал. Во время визита он сказал Уэлдону, что хочет перевести сына из обычного в военный класс. Но поскольку в военном классе были дополнительные дисциплины, необходимые для поступления в военную академию, Черчилль лишился возможности изучать те предметы, которые изучали мальчики, собиравшиеся поступать в университет. А он хотел именно этого. По результатам семестра Черчилль вполне мог рассчитывать успешно сдать вступительные экзамены в университет. Но лорд Рэндольф считал, что сын должен служить в армии, следовательно, учиться в военном классе. Много лет спустя Черчилль так вспоминал это решение отца. «Однажды он осмотрел мою коллекцию игрушечных солдатиков, насчитывавшую более 1500 штук. Все они были выстроены в боевом порядке». Отец, минут 20 улыбаясь, внимательно рассматривал их, а затем спросил, хочу ли я пойти на военную службу. Подумав, как замечательно командовать армиями, я выпалил «да» и мгновенно был пойман на слове. Много лет я считал, что отец с его опытом и интуицией разглядел во мне задатки военного. Но потом мне сказали, что он пришел к этому решению лишь потому, что не видел во мне способностей к адвокатуре. Уэлдон устроил Черчиллю проверочный экзамен для военного класса. Он показал неудовлетворительные результаты по математике, что делало сомнительными перспективы поступления в Вулвич, академию для кадетов, собиравшихся служить в артиллерии или инженерных войсках. Вместо этого он мог готовиться в Сандхерст, академию, готовившую пехотных и кавалерийских офицеров. «Я присоединился к военному классу», — написал он матери в конце сентября. «Это довольно скучно, поскольку губит половину каникул. Мы занимаемся французским и черчением. Эти два предмета наиболее необходимы в армии». Когда начались дополнительные занятия, связанные с поступлением в военный класс, Черчилль стал просить мать писать ему чаще. «Прошло больше 2 недель после последней весточки от тебя», — жаловался он в начале октября. «В этом семестре я вообще получил лишь одно письмо. Не очень-то любезно, дорогая мамочка, что ты совсем забываешь обо мне и не отвечаешь на мои письма». Одно из писем Черчилля в этом месяце, перед 15-летием, было надиктовано школьному приятелю. «Милбэнк пишет его за меня», — объяснял он, — «а я принимаю ванну». Много лет спустя занежившимся в ванне премьер-министром Черчиллем записывали профессиональные стенографы. Милбэнк, погибший в 1915 году в Галлиполи во время высадки десанта в заливе Сувла, был почти на 2 года старше Черчилля. «Когда отец приезжал навестить меня», — позже вспоминал Черчилль, «он обычно брал нас обоих на обед в гостиницу «Кингсхед». Я с восторгом слушал, как они на равных ведут светскую беседу. Я очень ему завидовал. Как бы мне хотелось иметь такие отношения с отцом. Но, увы, я был всего лишь отстающим школьником, и мои замечания почти всегда оказывались либо неловкими, либо глупыми». В общении с друзьями Черчилль был далеко не застенчив. Как и других учеников, позже вспоминал другой выпускник Харроу Мерланд Эванс, «меня чрезвычайно привлекал этот необыкновенный мальчик. Его выдающийся интеллект, смелость, обаяние, пренебрежение условностями, живое воображение, широкие познания о мире и истории, полученные непонятно как и где, и прежде всего какой-то магнетизм, светящийся в глазах и излучаемый всей его личностью. Все это даже в суровых условиях частной школы ставило его выше окружающих, хотя многие были и старше, и опытнее. Но никто этого не оспаривал». Рассуждая о будущем, Черчилль говорил своей тетушке леди Родни: «Если бы у меня было 2 жизни, я бы одну прожил солдатом, а другую — политиком. Но поскольку в мое время войны не предвидится, я стану политиком». Он стал запоем читать. Один мальчик, обнаружив его свернувшимся клубком в кресле, поинтересовался, что он читает. Оказалось, французскую революцию Карлейля. Только от отца он не получал поддержки. Кузен Черчилля Шейн Лесли позже вспоминал, что, когда мальчики ставили дома пьесы, лорд Рэндальф холодно заявлял: «Я буду хранить язвительное молчание». Этой зимой Черчилль был, так сказать, взят Уэлденом на карандаш. Каждую неделю преподаватели должны были подавать отчеты о его успехах. Даже когда стало ясно, что успехи вполне удовлетворительные и что у преподавателей нет претензий, Уэлден продолжал следить за ним. «Это неприлично, что он продолжает так вести себя со мной», — писал Черчилль матери, прося ее приехать и лично поговорить с директором. «Ты должна поддержать меня. Кроме тебя некому». Через неделю после 15-го дня рождения Черчилль с гордостью сообщает леди Рэндольф, что занимается изо всех сил. Его упорство принесло плоды. Он был переведен в более сильную группу 4-го класса. «Очень рада узнать о твоих успехах», — написала ему мать накануне очередного отъезда в Европу. «И надеюсь, что ты и впредь будешь стараться. Теперь ты должен чувствовать большую уверенность и прилив энергии». Черчилль начал заниматься английским языком под руководством преподавателя. Преподавателем был Роберт Сомервелл. «Это замечательный человек, которому я чрезвычайно обязан», — писал позже Черчилль. Метод его заключался в том, что он делил длинные периоды на составляющие, используя разные чернила. «Я занимался почти ежедневно, это была своего рода муштра, но благодаря ей я до мозга костей проникся структурой обыкновенного английского предложения». «Дела мои в новом классе идут очень хорошо», — сообщал Черчилль матери в январе 1890 года. Папа сказал, что занятия пением – пустая трата времени, поэтому я их бросил и занялся рисованием. Учился он рисованию на дополнительных занятиях, вечерами, по часу в неделю. Он сообщал матери, что рисует небольшие пейзажи, мосты и тому подобное. Неожиданно письмо с поддержкой пришло от бабушки, герцогини Фанни. «Очень рада, что ты начинаешь к чему-то стремиться. Перед тобой прекрасный пример прилежания и основательности в работе, твой отец». Военный класс, жаловался Черчилль отцу, не оставляет времени для интересных занятий, а кроме того, портит результаты семестра. Военный класс не нравился никому. 9 из 10 учеников перед экзаменом занимались с репетиторами. «Харроу – прекрасное место, но Харроу и военный класс несовместимы», – писал Черчилль. В мае он начал учить немецкий язык. «Уф», – написал он матери, – «я все-таки надеюсь когда-нибудь начать sprechen Deutsch». Впрочем, забегая вперед, надо сказать, что эта надежда не реализовалась. В середине летнего семестра 1890 года Черчилль вызвал родительский гнев. Отец прислал ему 5 фунтов, но письмо с благодарностью от сына пришло лишь через неделю. Табель успеваемости за половину семестра тоже не радовал. Это все вызвало суровое письмо матери. «Ты занимаешься урывками и несистематично. Ты просто обречен плестись в хвосте. Посмотри, какое у тебя место в классе. Мой дорогой Уинни, ты меня чрезвычайно огорчаешь. Я связывала с тобой такие большие надежды и так тобой гордилась, но отныне все в прошлом. Единственное утешение, что у тебя хорошее поведение, и ты любящий сын. Но твое отношение к занятиям просто недостойно твоего интеллекта. Если бы ты смог наметить себе план действий и стремился его выполнить, уверена, ты смог бы достичь всего, чего пожелаешь. То, как ты используешь ближайший год-другой, окажет влияние на всю твою дальнейшую жизнь. Обдумай это хорошенько. Возьми себя в руки, пока не поздно». Черчилль сделал попытку оправдаться. Он объяснил, что благодарственное письмо отцу было написано тем же вечером, но из-за позднего часа ему пришлось попросить другого мальчика отправить его. Он, я полагаю, забыл и отправил его спустя несколько дней. Что касается успеваемости, не буду искать оправданий, потому что сам знаю, что время от времени бываю весьма ленив. Естественно, к концу месяца результат оказался соответствующим. Плохая успеваемость, меня взяли на карандаш и тому подобное. Но это было больше 3 недель назад, и в следующем месяце я просто обязан получить более высокие оценки. Я сделаю все от меня зависящее. Действительно, до конца семестра было еще достаточно времени. Результаты занятий улучшились, и родители смягчились. Но осенью он начал курить, что опять вызвало недовольство. «Дорогой Уинстон», — писала мать в сентябре, — «надеюсь, ты постараешься и бросишь курить. Если бы ты знал, как глупо и смешно выглядишь при этом, ты бы обязательно бросил, хотя бы на несколько лет. Я попрошу папу купить тебе ружье и пони». Черчилль прислушался к совету матери. Он пообещал бросить курить по меньшей мере на полгода. В том же месяце пришел совет и от герцогини Фанни. «Береги себя, хорошо трудись, не участвуй в потасовках и не будь таким вспыльчивым». Ближе к 16-летию Черчилля страна оказалась охвачена тревогой по поводу эпидемии инфлюенции, которая, поразив большую часть Азии и Европы, быстро распространилась и в Британии. Под влиянием общих настроений он написал стихотворение из 12 строф, которое опубликовал журнал Harrovian. Одна из строф была такая: «Родилась в сибирских степях, где каторжники в цепях, и скользил за ней в небесах, пока бесшумно летела, не имея ни духа, ни тела, смертный страх». Другая строфа посвящалась бывшим французским областям, аннексированным Германией, которые он посетил с отцом 7 лет назад. «Эльзас и Лотарингия, вы обе – источник ужасной скорби, иначе зовут города. Вы дороги каждому галлу, и надежда еще не пропала, что это не навсегда». В последней строфе он выражал радость, что Британия пострадала не так тяжело, как континентальная Европа, и вообще гордость за империю. «Сохрани империю, Бог, от чумы, войны и тревог, и огненных адских сил в руках сынов твоих смелых, кто в далеких и чуждых пределах сражался и победил». На пороге своего 16-летия Черчилль упорно готовился к вступительному экзамену в академию. Мать не чувствовала его трудностей и давала понять, что не удовлетворена успехами сына. «Я слышал, что ты гневаешься на меня», — писал он ей. «Мне жаль, но я упорно работаю и боюсь, какой-то враг посеял плевело злости в твоей душе. Прежние проблемы возникали из-за того, что я занимался с преподавателем, которого ненавидел, а тот платил ненавистью в ответ. Теперь учителя проявляют ко мне величайший интерес и говорят, что я занимаюсь очень хорошо. Если ты поверишь моему честному слову, что я делаю все, что в моих силах, хорошо. Если нет, что ж, так тому и быть». Слова любви и поддержки Черчилль теперь получал от одной из подруг матери, леди Уилтон, которая подписывала свои письма к нему. «Твоя вторая мать». «Очень жаль, что тебе приходится так много работать», писала она за 10 дней до его дня рождения. «Но постепенно станет легче, и я уверена, ты сдашь хорошо. Надеюсь, ты достойно проявишь себя. Я буду этому очень рада». На экзамене по географии предстояло отвечать на вопросы о какой-либо из 25 стран. О какой именно, никто из учеников не знал. Вечером перед экзаменом Черчилль написал на бумажках 25 названий, бросил их в шляпу, зажмурился и вытащил один листок. «Это была Новая Зеландия», — сообщил он матери, — «и она же досталась мне на экзамене». Удача вместе с упорным трудом последних месяцев принесла плоды. Он сдал экзамены по всем предметам. «Очень рада услышать хорошие новости», — написала ему герцогиня Фанни после того, как стали известны результаты. «Надеюсь, это станет стимулом для тебя, и мы все будем тобой гордиться». Новогодние праздники 1891 года Уинстон и Джек провели в Банстеде, в доме, арендованном лордом Рэндольфом близ ипподрома Нью-Маркет. Родители опять были за границей, и мальчиками занималась миссис Эверест. «Мы подстрелили много кроликов», — написал Черчилль матери. 11, кажется. «Завтра пойдем уничтожать крыс». Главной задачей их с Джеком в Банстеде было строительство логова, хижины из глины и досок с соломенным полом. Логово было окружено канавой, которая служила оборонительным рвом. В качестве артиллерии использовалась самодельная катапульта с резиновым жгутом, которая стреляла яблоками. Обороной руководил Черчилль. Джек и два их кузена, 5-летний Шейл Лесли и 6-летний Хью Фривен, иногда выступали в роли союзников, которых он обучал, иногда врагов, которых надо было прогнать. По возвращении в Харроу у Черчилля возобновились проблемы со здоровьем. В мае он жалуется матери на пугающие его сильные боли в желудке. Доставляли неприятности и зубы. «Бедный старичок», — писала ему миссис Эверест, — «принимаешь ли ты героин, который я тебе прислала? Купи бутылочку мази Эллимана и натирай лицо перед тем, как ложиться в постель. После втирания обмотай лицо носком на четверть часа. Уверена, это поможет». Письма к матери Черчилль подписывал так: «Твой страдающий зубами, но любящий сын». Она посоветовала чаще чистить зубы. От миссис Эверест поступил совет не плавать в бассейне. Вообще же, ее советы были бесконечны. «Дорогой мой, не садись в поезд, когда он уже тронулся», — писала она летом. «Я постоянно об этом беспокоюсь, потому что ты всегда задерживаешься у книжного киоска и забываешь про поезд. Пожалуйста, будь осторожен, мой мальчик». В мае Черчилль сообщил матери, что впутался в неприятности. Отцу, находившемуся в Южной Африке, он объяснял в письме, что на прогулке с 4 друзьями они набрели на заброшенную фабрику. Кругом были сплошные развалины и разруха. Целыми оставалось лишь несколько окон. Мы решили исправить этот недостаток. В результате сторож пожаловался Уэлдону, который провел расследование и выдрал нас. Впрочем, очередной всплеск родительского недовольства вызвало не это. «Мама переживает, что ты тратишь так много денег», написала миссис Эверест на второй неделе июня. «Ее это очень беспокоит. Она говорит, что ты постоянно просишь у нее денег». В оправдание Черчилль написал матери, что ему приходится оплачивать счета дантисту, поездки на такси, а кроме того, платить старый долг за велосипед и расплачиваться за битье стекол. В кадетской группе Черчилль получил звание младшего капрала. Он сообщал отцу: «Получил огромное удовольствие от учебного боя. Я взял театральный бинокль, который ты подарил мне, и наблюдал за его ходом». Летом его снова стали донимать зубы. Начался абсцесс, лицо раздуло флюсом. Миссис Эверест дала очередной совет: «Не надо есть так много солений, в них сплошной яд». Но один зуб пришлось удалить, что было произведено в Лондоне известным стоматологом при участии не менее известного анестезиолога. «Я ничего не помню», — рассказывал Черчилль матери, «просто заснул и прохрапел всю операцию». Летом Черчилль надеялся провести неделю в Банстеде, в своем логове, но миссис Эверест объяснила, что это ему не удастся. «Мама не сможет принять тебя, поскольку наступает неделя скачек, и дом будет полон гостей». Уинстон уехал в Лондон и остановился у герцогини Фанни на Гровинор-сквер, 50. Друг его матери, граф Кински, взял его в Хрустальный дворец, где они наблюдали учения пожарных команд в присутствии германского императора Вильгельма II. Примечание. Хрустальный дворец. Выставочный зал в Лондоне, сгоревший в 1936 году. Конец примечания. «Было почти 2000 пожарных и 100 машин», — рассказывал Уинстон брату. На императоре был блестящий медный шлем, украшенный белым орлом высотой чуть ли не 15 сантиметров, блестящая стальная кираса и идеально белая форма. После марш-парада Кински взял Черчилля на обед. «Обед оказался вполне терпимым», — рассказывал он Джеку. «Море шампанского, что доставило большое удовольствие твоему любящему брату». Уэлдон предложил отправить Черчилля во Францию, чтобы он усовершенствовал свой французский перед экзаменом в академию. Черчилль стал упрашивать мать оставить его в Англии. «Я вообще не смогу видеться ни с тобой, ни с Джеком, ни с Эверест. А что касается французского, то меня с каждым днем все меньше интересует армия. Думаю, церковь подойдет мне гораздо лучше». После длительной переписки и горячих споров пришли к соглашению, что во Францию он не поедет. Достаточно будет нанять домашнюю учительницу. Из Банстеда пришло письмо от Джека. К логову почти не подобраться из-за зарослей чертополоха и крапивы, а в канаве нет воды. Покончив с уроками французского, Черчилль принялся за расчистку логова и восстановление его обороноспособности. «Я в Банстеде», — писал он отцу в конце августа, «и веду почти идеальный для себя образ жизни». «Братья счастливы. Они ездят верхом и охотятся», — сообщает леди Рэндольф мужу в середине сентября. «Недавно достроили свой дом. Сегодня мы пили там чай». Незадолго до возвращения в школу на осенний семестр у Черчилля случился приступ разлития желчи. Он остался в Лондоне на 2 лишних дня. Уэлдон потребовал объяснительного письма. «Не пиши ничего про театр», — предупреждал Черчилль мать. «Это приведет его в ярость. Просто напиши, что я выглядел уставшим и бледным после поездки. А это ведь на самом деле так. И это в сочетании с тем, что ты хотела показать меня врачу, побудило тебя задержать меня». В этом семестре Черчилль отказался от изучения немецкого языка и переключился на химию. «Это очень интересно», — говорил он брату. «Когда вернусь домой, покажу тебе много чудес». Мать была озабочена поиском гувернера, который поехал бы с ним за границу в следующие каникулы. «В целом, он очень хороший мальчик», — объясняла она лорду Рэндольфу. «Но, строго говоря, уже слишком взрослый, чтобы с ним ехала женщина. В конце концов, через 2 месяца ему исполнится 17, и ему уже нужна мужская рука». Под женщиной подразумевалась миссис Эверест, к которой Черчилль был привязан не меньше, чем она к нему. «Прекрасно иметь свою комнату», — писала она ему в конце сентября. Но, дорогой мой мальчик, позволь напомнить тебе, что нужно быть осторожным с огнем и свечами по вечерам. Не оставляй их гореть у постели, когда ложишься спать». Она советовала упорнее трудиться в этом семестре не только чтобы доставить радость родителям, но чтобы опровергнуть мнение тех твоих родных, которые пророчат тебе будущее расточителя. Черчиллю приходилось изворачиваться, чтобы не всегда удовлетворять свои нужды за счет матери. «Я хочу продать велосипед и купить бульдога», — писал он ей. «Я уже знаком с ним некоторое время. Он очень воспитанный и дружелюбный. Отец рассказывал, что когда учился в Итоне, завел себе бульдога. Так почему бы и мне не завести его в Харроу?» Учеба в этом семестре шла хорошо. Мистер Уэлдон сообщил, что после возвращения Уинстон очень много работает, рассказывала леди Рэндольф мужу в октябре. Миссис Эверест продолжала давать свои советы. «Считаю, ты крайне расточителен, тратя 15 шиллингов в неделю», — писала она. «Некоторые семьи из 6-7 человек вынуждены жить на 12 шиллингов в неделю. Ты попросту соришь деньгами, и чем больше их у тебя появляется, тем больше ты тратишь». «Мой бедный, милый, драгоценный ягненочек, как я жажду обнять тебя! Хотя ты и не идеален, я тебя очень люблю и очень хочу, чтобы ты проявлял сдержанность и благоразумие в тратах. Ты все делаешь наобум, любимый мой, не думая. А это зло, и если ты не постараешься от этого избавиться, в будущем будешь сильно страдать». В этом семестре Черчилль опубликовал свое первое письмо, состоящее из двух фраз. Это было предложение организовать более удобное время работы в школьной библиотеке. Оно было опубликовано в школьном журнале «Харровиан» 8 октября 1891 года. Спустя 6 недель, в гораздо более пространном письме, он призывал к использованию школьного спортивного зала для различных мероприятий. За неделю до своего 17-летия Черчилль на один день съездил в Лондон. Сразу по возвращении в Харроу он впервые упоминает в письме особу противоположного пола. «Ужасно жалко, что пришлось уехать именно тогда, когда я произвел впечатление на симпатичную мисс Уислет. Еще бы минут 10 и...» В тот день, в Лондоне, Черчилль узнал, что леди Рэндольф решила расстаться с миссис Эверест. Джеку исполнилось 11, и в няне он больше не нуждался. «Я грущу и плохо сплю», — писала миссис Эверест Черчиллю. «Но, разумеется, когда-то это должно было случиться. Не говори Джеки о моем уходе. Он будет очень расстраиваться, бедняжка. Как жесток наш мир!» Огорченный неизбежным расставанием с миссис Эверест, Черчилль энергично выступил в ее защиту. В результате пришли к соглашению, что она станет работать у их бабушки, герцогини Фанни, на Гровинар-сквер, где мальчики смогут с ней видеться. Через неделю после 17-летия Черчилль в письме матери настаивал на своем нежелании ехать во Францию на рождественские каникулы и жить в руанской семье, которую подобрал ему мистер Уэлдон. Он пояснил, что главная причина его нежелания — боязнь пропустить возвращение отца из Южной Африки, и грозил, что если его все-таки заставят ехать, он будет заниматься мало и плохо. Леди Рэндольф не понравилась угроза. «Дорогой мой мальчик», — отвечала она, — «я очень тебе сочувствую и прекрасно понимаю твое желание побыть дома на Рождество. Но, помимо всего прочего, тон твоего письма не может вызвать снисхождение. В нашей жизни, если человек чего-то хочет, он добивается этого не ультиматумами. Скажу тебе прямо, решение принимаю я, а не ты». Черчилль возразил: «Ты пишешь, скажу тебе прямо, пусть так. Но я тоже прямо высказал свои намерения. Ты заявляешь, что решение принимаешь сама. От меня требуется отказаться от каникул. Я вынужден отправиться к людям, которые мне абсолютно не интересны. Мне весьма больно думать, что вы с папой относитесь ко мне как к машине. Хотелось бы знать, просили ли папу отказываться от каникул, когда он учился в Итоне». Письмо, занявшее 3 страницы, Черчилль завершил так: «Нет слов выразить, как я огорчен. Твое недоброе отношение ко мне освобождает меня от всякого чувства долга». Леди Рэндольф рассердилась не на шутку. «Я прочитала только первую страницу твоего письма», — ответила она. «Я отправляю его тебе обратно. Мне не понравился его тон». Расстроенный Черчилль отвечал, что больше не будет писать ей длинных писем. «Тешу себя надеждой, что прочесть мое письмо целиком тебе помешала подготовка к рождественским праздникам». Уэлдон и леди Рэндольф были решительно настроены на то, чтобы Черчилль на каникулах подтянул свой французский во Франции. Решено было, что компанию ему составит недавно пришедший в Харроу преподаватель современных языков Бернард Минсон, и что они будут жить у родителя Минсона в Версале. Мистер Минсон все для него сделает, разумеется, если он будет послушен и прилежен, писал Уэлдон леди Рэндольф. Но он не позволит ему зря тратить время, и, если это не удастся, отправит домой. Черчиллю было позволено принимать в неделю лишь по 3 приглашения в гости, а Минсон должен был обеспечивать его карманными деньгами, по необходимости. Черчилль провел в Версале месяц. «Еда очень странная», — сообщает он матери, — «но ее много, и в целом все хорошо. Родители Минсона оказались очень добры. Разумеется, я бы отдал многое, чтобы вернуться, и если захочешь, приеду хоть завтра, но с учетом всех обстоятельств готов провести здесь месяц». Жизнь в Версале и впрямь оказалась не в тягость. Трое друзей леди Рэндольф приглашали Черчилля на обеды. Один из них — австро-венгерский железнодорожный магнат барон Морис де Хирш сводил его в морг показать трупы, которые достали в тот день из реки. «Всего 3 покойника, небогатый улов», — сострил Черчилль в письме к матери. По завершении месяца в Версале Черчилль надеялся уговорить родителей позволить ему провести неделю без школы, чтобы пообщаться с отцом, которого он не видел более 8 месяцев. Но не получилось. «Потеря недели сейчас», — написал ему отец из Лондона в середине января, — «означает, что ты не сдашь экзамены, а это, согласись, будет постыдно». При этом лорд Рэндольф сообщил, что перед началом семестра сможет провести несколько дней с сыном. «А вскоре», — писал он, — «нас ждут пасхальные каникулы, так что, надеюсь, ты будешь пахать, как ломовая лошадь, вплоть до летних экзаменов, до которых осталось меньше 4 месяцев». В первые месяцы 1892 года Черчилль действительно очень усердно занимался. Он также начал готовиться к кубку школы по фехтованию. Продолжали досаждать денежные проблемы. «Я ужасно стеснен в финансах», — писал он матери в феврале. «Ты говоришь, что я никогда не пишу о любви, а всегда о деньгах. Наверное, ты права, но не забывай, что ты мой банкир, к кому еще я могу обратиться?» В марте леди Рэндольф уехала в Монте-Карло. До соревнований по фехтованию оставалось несколько дней. «Я очень раздосадован, что ты уехала в такой момент», — написал ей Черчилль. Еще больше его огорчило известие, что в казино у нее украли сумочку с деньгами. «Как раз в тот момент», — признался он, — «когда я был готов попросить «un peu plus d'argent». Примечание. «Немного больше денег». Французский. Конец примечания. Он поделился и хорошей новостью. «Я выиграл соревнование по фехтованию. Получил очень красивый кубок. Я был на голову сильнее всех. В финале не пропустил ни одного удара». Теперь Черчилль стал готовиться к межшкольному чемпионату по фехтованию, но когда он попросил отца приехать в Олдершот посмотреть на него, лорд Рэндольф ответил: «Я должен быть на скачках в Сандауне. Кстати, ты не мог бы быть более расточительным, даже будучи миллионером». В свое оправдание Черчилль указал, что должен каждую неделю платить за чай, завтраки и за фрукты, а по субботам за вечерние бисквиты. Только на это уходил выделяемый родителями фунт в неделю. Объяснение не убедило мать. «У тебя слишком большие потребности», — написала она. «В смысле денег ты настоящее решето». В этом месяце Черчилль выиграл чемпионат по фехтованию среди частных школ. Его успех, отметили в Харровиан, обусловлен главным образом быстрыми и разительными атаками, которые застигают врасплох его противников. Одновременно он продолжал готовиться к экзамену в военную академию. «Я чертовски много работаю», — рассказывал он матери. «Сегодня без передышки занимался 10 часов кряду, но все труды оказались напрасны. В июле он провалил вступительный экзамен в Сандхерст. Для поступления в кавалерию требовалось как минимум 6457 баллов. Черчилль набрал 5100. Из 693 кандидатов он оказался на 390-м месте. Впрочем, результаты были не слишком обескураживающими. По истории Англии он оказался 18-м из более чем 400 человек. «Думаю, для первого раза твои баллы и место вполне удовлетворительны», написал его наставник Луис Мориарти. Черчилль планировал держать экзамен еще раз. «Если он опять провалится», написал лорд Рэндольф герцогине Фанни, «буду думать о том, чтобы пристроить его к предпринимательству. Используя связи с Ротшильдом, могу подобрать ему что-нибудь очень неплохое». Летом 1892 года правительство консерваторов во главе с лордом Солсбери ушло в отставку. Премьер-министром вновь стал Гладстон. Хотя лорд Рэндольф давно не принимал активного участия в политике, считалось, что в оппозиции он снова будет иметь влияние. «Никто не лелеял этой надежды более страстно, чем я», — вспоминал Черчилль. «Но надежда оказалась иллюзией. Несмотря на то, что я тогда мало слышал об этом», — позже писал Черчилль, «любому выросшему в доме моего отца было совершенно ясно, что это стало огромной политической катастрофой». Этим августом в Банстеде Черчилль поразил отца тем, что выпалил из двустволки в кролика, который появился на газоне под окном. «Отец очень испугался и рассердился», — вспоминал Черчилль, «но, поняв, насколько я из-за этого расстроился, утешил меня. Тогда у нас с ним произошел один из трех или четырех длинных доверительных разговоров, которыми я могу гордиться». Лорд Рэндольф объяснил сыну, что взрослые, поглощенные собственными заботами, не всегда внимательны по отношению к детям и в приступе раздражения могут наговорить грубостей. Затем, писал Черчилль, он в благожелательном тоне завел разговор о школе, поступлении в армию и о взрослой жизни, которая у меня впереди. Я завороженно слушал эти внезапные откровения, столь отличные от его обычной сдержанности, изумляясь его глубокому пониманию моих проблем. В конце он сказал: «Пойми, у меня тоже не всегда все получается. Каждое мое действие истолковывается превратно, каждое слово искажается. Так что делай на это некоторые скидки». Осенью к брату, который снова готовился к экзаменам в Сандхерст, в Харроу приехал Джек. «Возможно, — написала леди Рэндольф в сентябре, — я слишком допекала тебя, пытаясь превратить в некий идеал. Однако было бы неплохо, если бы ты на сей раз приналег как следует». Даже директор помогал ему. «Уэлден очень добр», — рассказывал Черчилль матери. «Он каждый вечер отдельно занимается со мной. Дело до ныне неслыханное, поскольку у него, конечно, очень мало времени». Экзамены должны были состояться в конце ноября, за день до 18-летия Черчилля. «В этом семестре он работал блестяще», — сообщил Уэлден леди Рэндольф. «Теперь он понимает необходимость упорного труда, и, что бы с ним ни случилось впоследствии, я буду считать, что за последние 12 месяцев он приобрел урок на всю жизнь. Он может теперь с полным правом сказать, что отвечает за все, что сделал в последнее время». После оглашения результатов экзаменов Черчилль с сожалением узнал, что опять не прошел. Он оказался лучшим по многим предметам, но набрал 6106 баллов, на 351 меньше, чем требовалось для поступления. По химии, в частности, он стал восьмым из 134 кандидатов. Впрочем, как и предупреждал Уэлден лорда Рэндольфа, из-за повышения проходного возраста теперь баллов, скорее всего, нужно будет набрать больше. Преподаватель математики Ч.Х.П. Мейо ободрял Черчилля: «Набрать дополнительно 900 баллов за столь короткое время – это очень хорошо и должно вселить в тебя уверенность на следующих экзаменах в июне». В ноябре в Бленхэме, в возрасте 48 лет, скоропостижно скончался старший брат лорда Рэндольфа Бленфорд, восьмой герцог Мальборо. Герцогом Мальборо стал его сын Санни, двоюродный брат Черчилля. Ему еще не было 21 года. Если бы Санни умер, не оставив наследника, следующим герцогом Мальборо стал бы лорд Рэндальф, а Черчилль, как его наследник, мог стать маркизом Бленфордом. Черчиллю исполнилось 18. Чтобы посвятить себя военному делу, нужно было в третий раз сдавать экзамены. К третьему заходу он готовился не в школе, а со специальными репетиторами. 9 лет учебы в Сент-Джорджи, Брайтоне и Харроу были в основном безрадостным временем или, как он писал позже, серой тропой на карте моего путешествия по жизни. Это была бесконечная череда тревог, которые тогда совсем не казались мелкими, и изнурительного труда, не радующего результатами. Это было время дискомфорта, ограничений и унылого однообразия. Все сверстники, казалось мне, были во всех смыслах гораздо лучше приспособлены к условиям нашего маленького мира. Они гораздо лучше успевали и в учебе, и в спорте. Не очень-то приятно чувствовать себя безнадежно отставшим в самом начале гонки. «Я целиком и полностью за частные школы», объявил Черчилль в 1930 году. «Но я не хотел бы оказаться там снова».